Глава 2. Дела. «Я повторю свой вопрос», — холодно произнес я. «Кто ты такая?» Когда облик девушки окончательно изменился, передо мной стояла женщина с короткими зелеными волосами, тонкими губами и серыми глазами. «Чего уставился? Нравлюсь, что ли?» — ухмыльнулась она. «Ну так, может, отпустишь меня тогда?» «Извините, мадам, мне симпатична одна зеленая, но это явно не вы». Собравшийся народ расступился и пропустил к нам Мишу. «Что у вас тут?» — сходу спросил он. «Где Рита?» «Вот и я уже дважды задал этот вопрос», — заметил я, посмотрев на зеленоволосую. Миша посмотрел на девушку и выругался. «Чувствовал, что это не она», — процедил отец Риты. «Поэтому решил тебя пригласить, чтобы удостовериться в своих подозрениях». Женщина широко зевнула, показав свое отношение к нашему разговору. «Может, все-таки выслушаете меня?» «Нет, если вы хотите побеседовать друг с другом, я не против. Только вот выпустите меня из этой ледышки. Холодно, жуть. А если одежда промокнет, вы ее мне сушить будете». Мы все уставились на нее. Почему она не боится? С другой стороны, мы же не звери какие-то. Пытать ее не будем. Хотя, учитывая выражение лица Миши, я бы не был так уверен. У главы разведки явно чесались руки. «Говори», — холодно произнес он. «Раз уж план А не сработал, то перейдем к запасному», — весело ответила она. «Скажите, как сильно вы хотите увидеть свою Риту?» «Что с ней?» — прорычал Миша и надвинулся на женщину. «Она цела?» «Цела? Пока что». «Так, маг льда, ты меня отпустишь или как? Я же сказала, что мне неудобно». Я провел рукой, и женщина оказалась на свободе. «Листозар Стоун, вы у нас тут самые сильные, так что можете проследить за ней. Если попытается сбежать, делайте с ней все, что захотите». «Прям все-все?» — встрепенулся Кристинг. «Видел я тут один фильм интересный. Там начиналось все с того, что к такой же вот зеленоволосой пришел один доставщик пиццы». Теперь внимание людей переключилось на Стоуна. «Красный, в приличном обществе не говорят о просмотре подобных фильмов», — вздохнул я. «Ну, не знаю», — пожал плечами он. «Как по мне, было очень захватывающе». Несколько сотрудников рассмеялось. «Все, расходимся. Тут больше не будет ничего интересного». Народ начал недовольно расходиться, а мы же решили переместиться в более удобное место. Женщина прошла в кабинет Миши и вальяжно расселась на небольшом диване. «Говори». «Плохо, что все так вышло, конечно. Сперва от меня требовалось собрать как можно больше информации, а уже после переходить к этому разговору. На чем я все-таки прокололась?» «Да буквально на всем», — ответил я. «Фразы, слишком милое обращение ко мне. Тот же реванш, которого хотела она, а не я». «Надо же!» — ухмыльнулась зеленоволосая. «Обдурила нас девчонка. Столько месяцев рассказывала сказки. Даже манеру речи поменяла, чтобы нас обмануть. Видимо, хотела, чтобы меня как можно быстрее раскусили». «Я никогда не сомневался в умственных способностях моей девочки», — произнес Миша. «Ну что я могу сказать? Ей же хуже. Изначально у нас были некоторые требования к вам». Она указала на главу разведки. «Но теперь, когда я узнала, что ее молодой человек вернулся на Землю, нас больше интересует дракон». «Чего?» — синхронно произнесли мы с Листозаром. «Мы вернем вам Риту, но при условии, что вы передадите вашего Пета». «Ты в своем уме?» — спокойно сказал я. «Ну а чего? Мне кажется, это вполне себе равноценный обмен». «Хозяин, можно я ее сожру?» — рыкнул дракон. «А ты можешь?» «Крылышки из KFC мне нравятся намного больше, но тут явно особый случай. Так что да, могу». «Погодите!» — женщина ощутимо напряглась. «Если это произойдет, то я вернусь на точку возрождения, и Риту вы больше никогда не увидите». «Листозар, отбой! Придется тебе сегодня курятиной ужинать все-таки». «В общем, так». Она поднялась с дивана. «На раздумья мы вам даем неделю, не больше». «Как нам с вами связаться?» «Я сама загляну в гости, не беспокойтесь. — ответила зеленоволосая и пошла в сторону выхода. Миша же поднес к лицу рацию и приказал своим сотрудникам пропустить ее. «И что теперь делать?» — потерянным голосом произнес он. «Кто это вообще такие, раз даже Вадим не смог ничего про них раскопать? Откуда такой высокий уровень у многоликой?» «С этим мы разберемся», — задумчиво произнес я. «Появилась кое-какая идейка, но мне понадобится и ваша помощь тоже». «В чем?» «Взамен на мои услуги работяги будут крышевать моего друга Стоуна, причем на выгодных, еще раз повторюсь, выгодных условиях для обеих сторон». «Господи, да пожалуйста!» — отмахнулся Миша. «Сегодня же попрошу коммерческий отдел обговорить все детали с уважаемым Кристингом. Ты мне лучше скажи, какой у нас план действий?» «Вот, Стоун, я же говорил, что мы решим этот вопрос», — сказал я Красному, после чего повернулся к отцу Риты. «Мне предстоит заняться делом, которое я откладывал по известным причинам». «И?» «В этом приключении у меня будут хорошие союзники». «И?» «Ну вот я и попрошу их познакомиться с нашими похитителями». «А что дальше-то, Стас?» — вскинулся Миша. «Я ничего не понимаю. Эти союзники помогут найти Риту?» Я ухмыльнулся. «Скорее запугают так, что они сами приведут девушку, при этом сдувая с нее каждую пылинку. Арахниды, знаешь ли, умеют оставлять неизгладимое впечатление». В том, что план сработает, я был уверен на все 100%. Той ауры страха, которая исходит от Незмея и компании, с головой хватит, чтобы похитители быстро поняли, куда влезли. И если они не совсем отбитые, то этот вопрос решится достаточно оперативно. Мила и Тиса полностью поддержали мою идею. Более того, несмотря на всю накопившуюся обиду моей девушки, она готова была рвать и метать, когда услышала про похищение Риты. «Да я их на куски порву!» Она нервно ходила по квартире. «Да они у меня лед жрать будут, причем тот лед, который я сделаю из их конечностей!» «Ты такая сексуальная, когда злишься!» — произнес я, наблюдая за девушкой. «Полностью согласна», — подтвердила Тиса, эротично проведя языком по губам. «Может, в спальню перейдем?» Я чуть было на автомате не поднялся, но вовремя себя остановил. «Это ведь снова на весь вечер растянется, а у нас есть дела поважнее. И вообще, что-то меня эти пару месяцев расслабили совсем. Секс, еда, спокойная жизнь. Надо потихоньку возвращаться в рабочий ритм. Вы можете делать, что хотите, а вот мне действительно пора возвращаться в тюрьму. Слишком много дел накапливается, и это плохо». «Почему?» — невинно спросила Мила. «Может, большая часть уже и не актуальна». «Ну да, ну да. Повелители, что ли, куда-то пропали? Или Дир передумывал власть на планете захватывать? Нет, лучше начну решать вопросы сейчас, чем они потом навалятся скопом». «Но может...» «Мила, слушай, что тебе мужчина говорит», — строго произнесла Арчиха. «Он в семье главный, и его слово — закон». «Вот чем мне нравятся орки, это тем, что у них дома жесткий патриархат. Любители домостроя оценили бы. Ну, разве что жену бы я им сильно не советовал поколачивать. Эти издачи могут дать. Причем такой, что на всю жизнь запомнишь». «Правильно Тиса говорит», — согласился я. «Стас, а можно с тобой?» — спросила Арчиха. «Всегда мечтала побывать там в качестве туриста». «Нет, не сейчас. Я вообще не знаю, возможно ли такое. Одно дело заключенному с Критоса свалить, и совсем другое дело провести туда невиновного». «Ну, Стасик!» «Тиса, слушай, что тебе мужчина говорит!» Мила полностью повторила интонацию Арчихи. «Он у нас в семье главный, и его слово — закон». «А я ему пока не жена!» Обиженно буркнула зеленокожая, скрестив руки на груди. «Пока что?» — синхронно переспросили мы. «А можно мне немного попкорна?» — послышался голос Листозара со стороны дивана. «Господи, за что мне этот дурдом?» Критос встречал меня непривычной тишиной. Что-то я не припомню, чтобы в дневное время суток на улице было настолько малолюдно. «Уважаемый!» — окликнул я куда-то спешащего хоббита. «А где все?» Так через 17 минут на арене сам Аскан выступать будет. Вы слышали его новый хит? Это же шедевр!» — возбужденно произнес тот, после чего сразу же убежал в сторону стадиона. «Ничего себе! Каким это образом мой треххвостый друг умудрился всего за 2 месяца такую славу набрать? Надо пойти послушать его, что ли, заодно и узнать, как у них дела». Когда я подходил к арене, то внутри уже происходила какая-то движуха. Судя по звукам, кто-то кого-то объявлял. «Стоять!» — рявкнул здоровенный тролль, когда я попытался пройти внутрь. «Билет!» «Нету билета. Давайте я сейчас оплачу». «Нет, парень, все места еще 3 недели назад раскупили». «Аскан мой друг». «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся второй тролль. «Ты еще скажи, что лично со старшим знаком. Ну или, я не знаю, чьи с арахнидами гоняешь?» «Ну, вообще-то...» «Вали отсюда!» Тролль угрожающе махнул дубинкой. «Эх, заморозить их, что ли? И зачем я Листозара на земле оставил? Сейчас бы спокойно прошел внутрь. Ладно, если что, его всегда можно призвать. В таком случае у меня назначена встреча с Кроксом по поводу эксклюзивного контракта». Тролли переглянулись и с сомнением посмотрели на меня. «Ну, не знаем. Сначала к Аскану, теперь к Кроксу. Ты кто вообще такой?» «Ледяной лебедь». Я специально представился прозвищем, которым пользовался на арене. Один из троллей начал задумчиво чесать голову. «Точно! Это у тебя один-единственный бой был в Титанах, да? Ты тогда по какой-то случайности Кэмела победил». «Интересно». — возмутился я. — С чего это вы решили, что по случайности? — Так все об этом знают. Темный эльф что до этого боя, что после, ни одного матча не проиграл. А тут какой-то новичок, пусть и довольно сильный ледяной маг. — Хорошо, у Кэмела пиар-служба работает, конечно. Надо бы проучить ушастика. Не по делу я выиграл, видите ли. Короче, вы меня сами к Кроксу отведете? Или мне потом ему сказать, что из-за кого-то я не пришел навстречу? «Хмурый, может, ну его?» Один из охранников толкнул второго под локоть. «А вдруг он действительно не врет? Не хочу платить штраф и объяснительную писать. Меня потом теща заживо съест. Моя с таким трудом пробила мне эту работу на Критосе, а я и тут косячу. Ладно, знаешь, где его кабинет?» «Да, не заблужусь». «Тогда иди. Только если мы узнаем, что ты обманул и на концерт поперся, пеняй на себя». Они расступились и открыли передо мной дверь. А все-таки понятно, почему именно троллей берут в охранники. Даже независимо от уровня, вид у них достаточно грозный. К счастью, рептилоид сегодня был на своем рабочем месте. Сейчас он стоял у окна, ведущего на арену, и наблюдал за тем, что там происходит. «День добрый, Крокс!» — поприветствовал его я, заходя в кабинет. «А кто сказал, что он добрый?» Рептилоид обернулся и удивленно вскинул брови. «Станислав, вот кого не ждал сегодня увидеть, так это вас!» Он подошел к своему столу и жестом предложил мне присесть. «Так я же говорил вам, что приду, как только обдумаю ваше предложение». «Ну да, только вы пропали на 2 месяца. Мы даже подумали, что вы попали в беду и начали поиски. Но уважаемый Благер вежливо попросил нас оставить вас в покое». «Ну, как-то так. Я виновато пожал плечами». «Но знаете, после нашего с вами последнего разговора я перестал всецело доверять этому вампиру, поэтому решил самолично заняться вашими поисками, не используя ресурсы нашей организации. И каково же было мое удивление, когда я все-таки нашел вас на родной планете!» Я бешено пытался прокрутить в голове все варианты отмаз и не придумал ни одной. «Думаю, вы не поверите, если я скажу, что это был мой злобный брат-близнец». Рептилоид улыбнулся и хмыкнул. «Станислав, не беспокойтесь. Слухи о том, что отсюда можно выбраться, давно бродят среди высших кругов этой тюрьмы. Видимо, вы нашли этот способ. Я правильно понимаю?» Не буду исключать такого варианта. Расплывчато ответил я. Надеюсь, эта информация не уйдет куда-нибудь наружу. Рептилоиды не занимаются шантажом, строго произнес Крокс. У нас есть честь. Извините, если обидел. Но тогда зачем вы мне это рассказываете? Ничего страшного. А говорю вам это для того, что нам тоже кое-что известно о тех событиях, которые происходят вокруг вашей персоны. Это вы о... Давайте не будем произносить подобное вслух, — остановил меня рептилоид. Просто в будущем некоторые представители моей расы очень хотели бы пообщаться с вами. Зачем? — настороженно спросил я. — Не сейчас. Но, поверьте, вам не грозит никакая опасность. Более того, мы даже можем сами посетить вашу планету, а для маскировки превратимся в кого-нибудь из ваших знакомых. — Погоди-ка, ведь это отличная идея, и арахнидов не придется лишний раз нагружать. — Крокс, а когда вы принимаете облик какого-нибудь существа, вы копируете и его профиль? — Да. О приличном контакте и воспоминания, походку, манеру речи. Ничего себе! Действительно идеальные шпионы. Отлично. Скажите, если я соглашусь на встречу, можно будет вас попросить об одной услуге? Ну, можно, конечно, удивился рептилоид. Если это не будет противоречить моим моральным принципам. Не будет, обещаю. После этого я ему сначала вкратце описал ситуацию с похищением Риты, а потом озвучил то, что ему надо будет сделать. Хм. Крокс задумчиво почесал подбородок. То есть вы хотите, чтобы, когда эта женщина придет за ответом, я принял ее облик и отвел вас к пленнице? Именно. Ну тогда я бы вам помог и без всяких условий. Беззаконию нет места в нашем мире. Когда вам понадобится моя помощь? Примерно через неделю, но лучше прибыть на Землю хотя бы за день до этого срока. Тогда на этом и остановимся. И да, возьмите, пожалуйста, это устройство. Он протянул мне деревянную статуэтку небольшой ящерицы. Когда вам понадобится срочно со мной связаться, крепко сожмите ее и назовите мое имя. Я услышу. А если вам понадобится поговорить со мной, а меня не будет ни на Критосе, ни на Земле? Тогда вы услышите навязчивый шепот, после которого нужно будет проделать ту процедуру, которую я вам уже описал. Мы откроем портал туда, где вы находитесь. Получается, эта статуэтка у них вместо маячка и пейджера. Удобная штука. Тогда на сегодня нашу встречу можно закончить. Думаю, сейчас вам будет не до боев в Титанах, — продолжил Крокс. Кстати, не хотели бы послушать вашего друга Аскана? Он как раз сейчас выступать будет. — Да, конечно. — В таком случае пройдемте со мной. Рептилоид поднялся и подошел к одному из окон, которое тут же отодвинулось в сторону, заполонив кабинет больно знакомыми мотивами. Я вышел на вип-трибуну и поймал ступор. Весь стадион танцевал и подпевал песни, о которой я точно не рассказывал высшему демону. Неужели снова один из людей контракт подписал на хит? «Оп-оп-оп, высший демон стайл!» По арене ревела переделанная песня популярного корейского исполнителя. Аскан же вместе с Еленой и еще пятью темными эльфийками исполняли на сцене знаменитый танец. «Ес, секси Лена, оп-оп-оп, высший демон стайл!» «Не скажу, что этот стиль музыки мне по душе, но заключенным Критоса нравится». Громко проговорил Крокс, пытаясь перекричать музыку. «Кстати, спуститесь вниз. Там двое представителей вашей расы сидят. Говорят, что это именно они, авторы этой музыки». Я кивнул и начал спускаться вниз по лестнице. И действительно, среди всевозможных орков, гномов, эльфов и представителей прочих рас сидели двое до боли знакомых человека. «Косы? Жак? А вы тут что делаете?»